Глава 44. На живца. Леон сидел в кабинете Баграта, заваленный документами. Через два дня предстояла поездка в Москву и важный разговор с Лилит. Хотел до этого времени по максимуму расквитаться с делами. А братец и рад стараться. Назначил ему оклад, но вместе с этим сгрузил кучу дел. Впрочем, Леон никогда не боялся обилия работы. Наоборот, даже радовался, ибо отвлекало. А когда рабочий день заканчивался, все, о чем он мог думать, это Кира и Каролина. К слову, на этом фронте у него были отличные успехи. Он уже дважды водил гулять дочку самостоятельно. И один раз с Кирой. Очень приятная вышла прогулка. Тот короткий час, что провели вместе, они были почти как семья. Да что там почти, семья и есть. Мама, папа, дочка. Красота. Завтра Левон планировал повторить встречу. Уже пригласил Киру погулять у моря, пообедать. Специально выбрал другой ресторан, чтобы ничто не напоминало о прошлом фиаско с предложением руки и сердца. Проверил погоду, ожидалось солнечное. А послезавтра он отправится в Москву решать вопрос с невестой и сбросит, наконец, этот груз с плеч. Улыбнувшись своим мыслям, Левон снова со вкусом вгрызся в документацию. Взгляд его так и бегал по монитору, а пальцы летали над клавиатурой. Как вдруг телефон пиликнул сообщением. Нехотя оторвавшись от рабочего процесса, Левон глянул на экран мобильного, где виднелось начало текста, и похолодел. «Милый, я очень-очень соскучилась», — пришло от абонента Лилит. Но даже не само сообщение так поразило Левона, как картина того, что случилось бы, напиши ему Лилит подобное, пока он был с Кирой. Привычка держать телефон под рукой у него выработана годами. Мало ли что придет по работе, мало ли кто позвонит. Мобильный всегда лежал на столе или где-то поблизости. Всплыви подобные во время обеда с любимой и... все. Как среагировала бы его драгоценная на подобное? Потом запаришься объяснять, что не верблюд. Что ему нужно в последнюю очередь, так это, чтобы Кира подумала, будто у него кто-то есть. «Какого ты мне вообще такое пишешь?» Пробурчал он себе под нос, открывая сообщение. Честно говоря, надеялся на понятливость бывшей невесты. Ведь с тех пор, как он приехал в Анапу, общение практически сошло на нет. Оно и раньше-то не изобиловало нежностями, а теперь и вовсе. Левон написал ей, что очень занят делами в гостинице Баграта. На разговоры и смски у него нет времени. Уточнил, что как только Лилит вернется в Россию, он приедет, чтобы поговорить с ней лично. «Но ежу уж понятно, с тобой хотят расстаться». И тут вдруг милый, и тут вдруг очень-очень соскучилась. Какая вожжа ей под хвост попала. Левон пролистал длинное сообщение о том, сколько всего она купила в Германии, как папа задарил ее подарками. Зачем ему это знать? А следом пришло селфи. Лилит в розовом платье и с розовой же прядью спереди. Левон аж передернула. Ее длинные черные волосы, еще недавно выглядевшие достойно, с этой розовой прядью смотрелись нелепо. В самом деле, ей 25, а не 16, к чему становится похоже на попугая? Зачем вообще девчонки уродуют себя, красясь в неестественный цвет? Левон искренне этого не понимал. Впрочем, ему было все равно, что Лилит творила со своей внешностью. Но с этой розовой прядью она напомнила ему ту самую девицу, которую он снял, чтобы сделать больно Кире. Левон потряс головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Как тебе мой новый образ?» — поинтересовалась Лилит. Хотел бы он честно ответить. «Но зачем обижать девчонку? Она ведь не виновата в том, что Левон ее не любит». Решила сделать дежурный комплимент. «Ты красавица. Уточни, в котором часу вы с отцом прилетаете в Москву». И тут пришло совсем неожиданное. «Папа занят делами. Мы перенесли дату приезда на 25-е. Ничего. Очень надеюсь, что Новый год проведем вместе». «Да чтоб тебя!» – зарычал Левон на ни в чем не повинный мобильный. «Сегодня 18-е». «Это ему что, еще 7 дней ждать?» В этот момент в кабинет вошел Баграт. «Чё такое смурной?» — спросил деловито. «Нормальный», — буркнул Левон, зло на него посмотрев. «Как дела с Кирой?» — вдруг спросил Баграт. «Нормально», — пожал плечами Левон. «Вот разберусь с Лилит, расторгну помолвку, и вообще все будет супер». Как ни крути, а это подвешенное состояние давило на мозги. «Я бы на твоем месте не спешил с расторжением помолвки», — покачал головой брат, присаживаясь рядом. «С чего бы?» Левон уставился на него непонимающим взглядом. «Я тут озаботился кое-что проверить», — начал Баграт со вздохом. «В общем, воспользовался связями и узнал, что представляет собой наш терапевт Игорь Пантелеев». «И?» — Левон приподнял левую бровь. «Я все думал, пытался понять, чего это он так неровно дышит к твоей Кире. Что в ней такого притягательного?» Подметил, как он на нее смотрел еще тогда, на корпоративе, когда впервые встретил эту парочку. Пару раз наблюдал, как он с ней разговаривал в коридоре. Она тебе не жаловалась на его приставание, нет? У Левона резко похолодели руки. Новая информация больно резанула. Но в конце концов переброситься парой фраз – это не преступление. Если бы доктор и правда к ней приставал, Кир сказал бы, Левон был в этом уверен. «Она ничего мне не говорила про это», — ответил он, сузив глаза. «Не говорила, значит», — цокнул языком Баграт. «Так вот, всплыла одна нехорошая история. Этот доктор, как оказалось, неровно дышит к молодым мамочкам. Имел половую связь с дочкой хозяина гостиницы в Геленджике, где работал до того, а та, на секундочку, тоже мама грудничка. Ну, я сложил 2 + 2». Ты слышал, наверное, бывают такие странные типы, которым подавай в постель кормящую мать. Фетиш такой. Левон от услышанного передернуло. Пантелеев бесил его чрезвычайно, ему до сих пор было тошно вспоминать, что Кира ходила с этим типом на свидание. Но то дело минувших дней. Он затряс головой, силясь понять, как сексуальные пристрастия Пантелеева вообще связаны с его любимой. Он может заниматься сексом хоть с ежиками или кактусами. Кир тут ни при чем. Баграт. Она один раз сходила с Пантелеевым в кино. Он ее даже домой не проводил. На этом все. Она обещала мне, что больше видеться с ним не будет, и я ей верю. А то, что в коридоре перебросилась пару фраз, так в одном месте работаем. Она рассказывала мне, что он консультировал ее по поводу Каролины. Ну да, ну да. С невозмутимым видом ответил Баграт. Она же у тебя вся такая невинная. «Незаслуженно очерненная». Левон резко подскочил с места и зарычал. «Если ты не хочешь прямо сейчас получить в рожу, не смей так говорить о Кире». Баграт тоже поднялся, пристально посмотрел на брата и воскликнул с жаром. «Открой глаза, Левон, она спит с этим доктором за твоей спиной!» Левон замер, услышав обвинение Баграта. Так обалдел, что даже не нашелся, что ответить. «Если свою честь не бережешь, так хоть о чести семьи подумай». Тем временем продолжал брат. «На ком собрался жениться?» Левон сжал руки в кулаки, обошел стол и встал почти вплотную к брату. Процедил сквозь зубы. «Еще одно слово, и я тебя...» «Ну давай, бей!» Развел руками Баграт. «Раз так сложно признать правду и проще заткнуть мне рот, давай!» «С чего ты взял, что Кира спит с этим типом?» Взревел Левон с бешеным выражением лица. «Из-за того, что видел, как они якобы миловались на корпоративе и перебросились парой фраз в коридоре? Я смотрел видео с корпоратива, Баграт. Ничего она с ним не миловалась». Баграт зло усмехнулся, а потом спросил. «Знаешь, как любит себя развлекать наш терапевт? Дважды в месяц он снимает один и тот же номер в этой гостинице. Я проверил по записям. Он у нас консерватор, всегда выбирает одни и те же даты». В день зарплаты и аванса. Так вот, сегодня аванс. И угадай, где сейчас этот придурок. Взял отгул и снял номер. И что? Он возил туда Киру? Возмущенно запыхтел Левон. Он туда разных баб водил. Цокнул языком Баграт. Но сегодня, да, у него там Кира. Я взял на себя труд присмотреть за ней, как оказалось, не зря. У Левона в легких резко закончился воздух. А нового вдоха он сделать не смог. Так и хрипел 20 секунд, пока не покраснел. «Ты чего?» – испугался Баграт и стукнул брата по плечу. «Приди в себя!» Левон, наконец, сделал вдох и с диким выражением на лице спросил. «С какого хрена ты решил, что Кира с ним?» «Я только что из каморки охранника. Проверил записи, прежде чем прийти сюда», – проговорил Баграт. «Ты видел, как Кира заходила в номер?» – не своим голосом взревел Левон. «Покажи мне эту запись, ну». Оба сгрудились у монитора компьютера. Баграт ввел пароль, зашел в записи видео, нашел нужную и включил. Вскоре Левон наблюдал за тем, как Кира в компании двух горничных выходит из лифта и пропадает в слепой зоне. Затем брат переключился на видео с другой камеры, где было видно спину горничной, юркнувшей в номер 313. «Ну, видишь?» – развел руками Баграт. «Пошла к нему, побежала даже». Но все, что Левон видел, так это спину горничной с фигурой, похожей на Кирину. «Даже прическа ее гулька эта на голове», – подметил брат. Да, прическа была такая же. Вот только Кира ходила с такой прической не одна. Половина горничных делали такие гульки. «Убедился?» – спросил Баграт. «Не убедился», – прошипел Левон. Он не хотел в это верить. Пусть фигура со спины похожа, пусть прическа та же, но ведь это не может быть его Кира. Она же обещала, что не станет встречаться с Пантелеевым. Она ждала ему слова. Левон схватил телефон, начал набирать номер Киры. Гудок следовал за гудком, но ответа не было. Могла это быть она? Душа кричала «нет», но зеленый змей ревности уже опутал его, уже начал душить. «Да не возьмет она трубку», — хмыкнул Баграт. «Не до тебя я сейчас». «Заткнись», — взревел Левон. Он снова начал терзать телефон, только успех был прежним, то есть нулевым. «Иди, лови с поличным, дурень. Или нравится ходить рогоносцем?» Брат подлил масло в огонь. И Левон сорвался с места. С гулко бьющимся сердцем понесся на третий этаж.